188. Сын мой, вооружаю тебя доспехом огненным. Над пучиной жизни поднял, сказку сделал реальностью и в будущем дал часть. Немало эта часть, но стоит передо мною, как день вчерашний, то есть запечатлена владыкой в свитках грядущего. У владыки намечен план твоей жизни, и надо лишь, чтобы воля твоя сгармонизировалась с ним для полноты его уявления. Без свободной воли твоей, свободно с моей слитой, не может осуществиться план огненный, потому требую держаться неотделимо. Сейчас момент особенно ответственный. Момент сживания сознания с возможностями, намеченными и утвержденными. Да, да, утверждено будущее твое. И будущему твоему можешь порадоваться в сумерках последних испытаний. Кончится и утвердится свет. Будут трудности и потом, но оковы кармы будут сняты, и исчезнет давление плотных слоев. Свет побеждающий утвердится не в темнице тяжких условий, но на светлых просторах возрожденной страны. Карма народная и карма личная текут к точке слияния, чтобы уявиться уже в новых сияющих формах. Потерпи. Осталось совсем недолго. Последнюю волну можно встретить в осознании перемен великих. Да-да, уже не идут, но мчатся события на крыльях света. Владыки вей, ибо знает. Я хочу тебя видеть и близость укрепить физически. Помысли о возможностях предстоящих. Триада в условиях явления моего даст аккорд полнозвучный. Потому физическое присутствие владыки оставляет неизгладимый огненный след навсегда. И ныне близость твоя прежней близостью в условиях плотных была когда-то утверждена и запечатлена. Отсюда и легкость общения и связь. Все имеет свои корни, все утверждается на земле руками и ногами человеческими. Эту формулу можно понять еще глубже. И только утвержденное здесь, на земле, утверждается и там, в сферах незримых. Потому сознание к встрече приуготовь. Дай высшую степень спокойствия, дабы зеркало сознания не упустило отразить ни одной детали. Восторги эмоциональные не имеют цены. Встречали в восторгах и при кликах толпы, и с ветвями оливковыми, но под внешними восторгами астральных уявлений ждал, прятался зверь. Поэтому вооружись спокойствием небывалым, ибо небывалому свидетелем станешь. Мне нужны монолиты спокойствия и уравновешенности, не на ликующие толпы, но на них буду опираться и в них буду являть себя. Они отразят свет мой, не искаженный личным явлением, и чем ближе ко мне, тем спокойнее сознание, и тем совершеннее отражение моего света, и тем полнее уявлен лик мой. Разделю на принимающих меня и являющих лик мой. Они, являющие, будут творить волю мою, когда пошлю их с поручением. Ибо скажу вам, идите во имя мое, дело мое завершить. Сын мой, будущее надо встретить в полном осознании происходящего.